27. Эмиль Фейе. 17 декабря 1916 года. «Приветствую вас как мастера литературы. Я восхищаюсь чувством сострадания, пронизывающим всю вашу книгу, братским состраданием, которое возвеличивает человека, несмотря на всю его слабость.